Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 95. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Этим изречением Иоанн указывает на Господа Иисуса ради людей, собравшихся вокруг Него. Мы не хотим, чтобы другие верили вместе с нами только потому, что они нужны нам для нашей поддержки. Истина в этом злом мире отстаивается обычно меньшинством. Сам для себя я имею веру в Господа Иисуса. Веру, которая прочно, неискоренимо запечатлена во мне. За это я благодарю Бога и всегда буду верить в это, даже если мне придется одному верить. Даже если я окажусь последним, кто хвалится смертью Господа Иисуса за людей, то сочту за честь одному восхвалять Его крест. Это великое дело любви пробуждает в каждом смотрящем на Него желание, чтобы все люди воспользовались этой любовью и могли жить. Приходилось ли тебе уже, переживая голод, найти кусок хлеба? Тогда я знаю, что ты сочувствуешь своему голодающему брату. Мы горим желанием распространять то хорошее, что мы получили. Даже собаки поступают так. Одной бедной собаке вылечили в больнице ногу, и спустя 4 недели она привела другую хромую собаку к тому же Дому Милосердия. Так и мы желаем привести людей ко Христу, потому что наши разбитые сердца были вылечены Его нежной рукой. Мы любим, потому что Он прежде возлюбил нас. Братья, я был близок к гибели от сознания греха. Я чувствовал, как огонь, гнев Божий в моей душе, и не находил облегчения, утешения. Даже Слово Божие не ободряло меня. Мне говорили о вере в Иисуса. Однако до тех пор, пока сам не понял, что Господь Иисус является великой, назначенной Богом жертвой за грех, не видел в нем ничего, что могло бы ободрить меня. Поняв, что Он понес за меня наказание и воздав должное справедливости Божией, я познал тайну, и моя душа обрела покой. Верующие смотрят на Иисуса как на Спасителя, искупившего всю их вину, и не боятся последнего суда.